Доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе утро. Звук оператор прямого эфира Олег Белов. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И сегодня 8 апреля. Сегодня 8 апреля. В нашей стране празднуется День российской анимации. Именно в этот день, в 1912 году, состоялась премьера первого отечественного мультипликационного фильма. Этой замечательной ленты мультипликационной стала прекрасная Люкильда. Вот так называлась мультипликационная сказка Всеволода Старевича, рассказывающая о несчастной любви в мире насекомых. Да, фильм пользовался большим бешеным успехом не только в России, но и у зарубежных зрителей. Покадровая техника кукольной анимации была настолько тогда очень мало известна, но произвела бешеное впечатление. Там такие насекомые, они ходили как живые, туда-сюда лапки двигали, все. На самом деле, это наверняка скрупулезный труд, и большая работа была проведена, но вот в этот день, то есть в 1912 году, состоялась премьера этого мультфильма. И сегодня день российской анимации. Мы не могли обойти стороной эту замечательную дату и пригласили... Не обошли. И пригласили к себе человека, который про анимацию в нашей области знает практически все. Вот. У нас в гостях Алла Шлудякова, художник, педагог, руководитель студии «Мульткидс». Алла Васильевна, доброе утро. Доброе утро. Расскажите нам, как случилось так, что ваша жизнь стала тесно связана с мультипликацией? Ну, вообще, я по специальности художник, прикладник, даже вот так. Я закончила текстильную академию когда-то. Вот, и работала, преподавала в основном прикладное искусство и взрослым, и малышам. И однажды меня просто заинтересовала мультипликация. И я как-то так попала в струю. Тогда еще создавались такие онлайн первые такие занятия, и я попала на целый год в группу именно по мультипликации и закончила вот эти вот интересные уроки. И я много чего узнала, и мне так понравилось, и я хотела это все передать нашим детям. И мы создали тогда на базе еще медиа-центр «Лютик», мы создали первую такую студию. Там было мало ребят, но мы создавали мультфильмы. Спасибо, конечно, «Союз мультфильм», который нас принимал к себе в гости и приезжал с мастер-классами. Спасибо другим студиям и Санкт-Петербург, который приезжал, и студии московских студий «Пилот», которые тоже очень красивые мастер-классы нам давали. И благодаря всему этому вот у нас создавались мультфильмы. Мы тоже стали участвовать в фестивале. Но потом немножечко мы... Такое время пришло, что нам немножко было трудновато. И сейчас мы находимся на базе «Дюц-1». Есть такое прекрасное помещение. Они сделали, создали вот, под руководством Хохловой Ирины Михайловны. Она нас взяла к себе, и мы в здании центра притяжения. В городе красивое, Иваново, да? Да, красивое очень здание. Вот на этой базе мы организовали студию «Kids Moods». Вот такую вот, где там тоже у нас ребята. Некоторые еще не знают даже об этой студии, потому что она как бы вновь организована. Приходят там все желающие. Это все бесплатно. Ну, правда, с оборудованием еще не совсем так, как хотелось бы. Но, в общем-то, мультфильмы создаем очень неплохие даже. Дорогие радиослушатели, представляете, у нас в Ивановской области, в городе Иваны, создают мультфильмы. Вот прям вот самые, да, что ни на есть. Самые, что ни на есть. Я вот очень люблю мультфильмы. Я очень рада, что выпала такая возможность уже взрослой вместе со своими детьми смотреть мультфильмы. Обожаю советские мультфильмы. Я вот люблю мультфильмы, и, ну, просто, да, как зритель, я наблюдаю, что огромное количество техник. Есть пластилиновые, да, вот пластилиновые вороны всем известно. Я как-то наблюдала, есть целые передачи, как создают мультфильмы. То есть есть, я точно знаю, как-то многоуровневые мультфильмы. Это, то есть, да, это на стеклышках или на пленочках. В таких профессиональных студиях у нас тоже такой многоуровневый. Единственное, нас подводит освещение, потому что на стекла надо обязательно такое освещение, чтобы не было бликов. Да, да, у нас пока это дорогое удовольствие, поэтому мы пока делаем на, как бы, на одном уровне. А вот маленький экскурс вот в произведении. Начинается с того, что берется какая-то или стихотворение, или какой-то рассказ, или ребята сами придумывают. Потом мы делаем как бы сценарий, И потом мы рисуем сначала, что зачем, как в обыкновенном кино. Мы делаем раскадровку. Покадрово, да? Покадрово, да. Ну, конечно, мы так вот, чтобы приблизительно нам знать, куда идет наш персонаж, какой персонаж, как он поворачивается. Потом ребята начинают уже делать этих персонажей, делать фон. Кто-то, я обычно ставлю троих, четверых, когда очень много, и получается... Никто, в общем-то, мало работы. А когда их мало, и они работают очень хорошо. И после раскадровки, после всего мы начинаем двигать. Кажется, что это мультфильм создавать просто. Ой-ой-ой, но получается неделями мы создаем один мультфильм. Даже бывает и две недели, потому что самое кропотливое – это двигать. Детям маленьким хочется двинуть быстрее, чтобы он быстрее побежал. Но он не побежит быстрее. Чем, наоборот, чем меньше он двигается, то есть где-то 5 миллиметров, ну, сантиметр самое большое, тем лучше. Тогда получается, плавно он идет, плавный переход. Естественнее, да? Конечно. Uh-huh. А эти дети, они же не выдерживают это. А потом, когда они очень разыграются, у них попадает в экран плакрандаш, что-то такое свое, там что-то приходится переделывать. То есть опять с нуля, опять выстраивать. Опять с нуля, да, да. А вот Марина затронула фразу с техниками. Вообще у нас в мультипликации очень много техник, и использовалась техник, ну, да? Да, да. Какие они бывают вот в общем? Ну, сейчас в основном, конечно, делается компьютерная анимация. Если честно, все профессионалы уже перешли на компьютерную анимацию. Но я вам хочу сказать, когда мы участвуем в фестивале, там не принимаются большие, в общем-то, такие мультфильмы и требуют от нас все-таки ручной работы. Угу. И называется, в основном мы работаем в технике перекладка. Она так и называется перекладка, потому что мы двигаем фигуры, несмотря на то, что они бумажные, пластилиновые или песочная анимация. Любая анимация, пусть любая вещь, вот даже ребята, которые сейчас на карантине, к сожалению, они тоже могут снять мультфильм, они могут взять любой... Так, вот давайте, да, сейчас. Так, слушайте нас. Сейчас мы расскажем, как дома снять мультфильм. Как это делается? Можно взять, ну, что вам хочется. Даже пуговицу под рукой, да, приделать глазки, я не знаю. Или коробок, или из чего-то там сделать жука, там, или просто оживить какую-то фигуру. И начинать двигать. Надо взять любую камеру. Но поставить ее так, чтобы ваша камера не дергалась. Можно даже телефоны сейчас у вас у всех. В общем-то, я хочу вам сказать, хорошие телефоны. И можно снимать на вашу камеру только не видео, а именно фото. А потом, единственное, что проблема будет, это потом сделать монтаж. Ну, монтаж сейчас очень не проблема. Сейчас есть очень много программ для телефонов, где можно сделать монтаж. Мобаби очень хороший, то есть легко. По кадрам каждую фотографию ставить друг чем за дружкой. Чем больше кадров, тем длиннее будет ваш мультфильм. Не думайте, что вы сделаете 5 кадров, и это все. Тогда будет тут даже секунды не будет. А чем больше кадров, тем интереснее будет мультфильм. Вот отличное занятие именно для родителей. Родители, бабушки, дедушки, внимательно нас сейчас слушайте. Только камеру зафиксировать нужно в одном положении. Рассказывайте детям, предлагайте им огромное количество идей. Дети, они, их надо только подтолкнуть, зажечь эту искру в них, в их глазах, да, и все. И вы ребенка неделю не будете видеть, он будет создавать мультфильм. Я помню, где-то в 90-х или даже в начале 2000-х годов были популярные такие, не совсем, это была анимация, я понимаю, но не совсем детские. Там повар рассказывал, как готовить блюда. И передача целая была, целая, да, передача, да. Продукты там и бегали. И продукты бегали по тарелкам, там раскладывались. Да, вот, да, да. Я говорю, что можно жить все, что угодно. Даже фрукты, да. Даже суп, который вы едите, и то можно сделать целый мультфильм. Как ложка пришла к тарелке, да, попросить у нее супа и так далее. То есть мы же делали даже с ребятами, я помню, мультфильм из... Доширак. Мы брали вот эти макароны, мы их заваривали, и у нас целый мультфильм был про... с применением вот этих, правда, мы съели. Пока мы делали мультфильм, мы очень много съели. Это доширак. Да-да-да. Вот, но у нас такой получился смешной, забавный мультфильм. Вот. Поэтому все можно оживить. Я вспоминаю свои школьные годы, когда не очень интересный урок. Толстые тетрадки, и вот на уголочке ты рисуешь человечка, а потом быстро так дрынк пролистываешь эти листочки, им тоже мультик. Да, это рисованный мультик. Это да. Это самый сложный, в общем-то, тип, это рисованный. Почему мы переходим на перекладку? В основном она легче, потому что многие дети плохо пока еще рисуют. И вот это сталкивается мы с этой проблемой. А ведь надо нарисовать точно так же, как нарисовано было перед этим. Да, да. И вообще просто, когда ребенок рисует, это намного легче нам. Ну, когда рисунок, ребенок не рисует, ну, хотя бы он может двигать. Например, да, заниматься тем, что он именно двигает. Озвучка, вот это, монтаж. Кто-то, вот ребята, они больше монтажем, более интересный, допустим. А вот какие дети приходят к вам? С чего вот они начинают? Вы с чего-то, к чему-то их знакомите сначала? Или они вливаются в коллектив, который уже знает, что делать? Ну, во-первых, дети приходят очень разные. Кто-то кажется, что создание мультфильма очень легко, и поэтому дети приходят очень разные и думают, что вот за секунду они сделают мультфильм и себе прямо наштампуют. Ничего подобного. Конечно, приходят ребята, некоторые остаются, некоторые точно знают, идут именно мультипликацию. Они понимают, что это труд, в общем-то, не из легких. А многие ребята просто не остаются, некоторые просто понимают, что это не их. Вот. Некоторые уходят, отсеиваются, и получаются те, кто готов работать и создавать мультфильмы. Но это огромная работа. Мы сейчас говорим, вот говорили про покадровым съемкам, да? Сама съемка мультфильма – это же не весь мультфильм. Надо придумать. Надо воплотить, слепить. Потом, опять же, озвучка, финальная какая-то версия. Сейчас у нас титры. Сейчас мы взяли очень... У нас в городе очень прекрасная поэтесса Светлана Сон. У нее очень великолепные стихи. И мы взяли вот именно ее стихи и стали по ее стихам делать, то есть вот эти мультфильмы. Хорошо, что, ребята, мне надо придумывать. Стихи уже есть. Но их воплотить, их тоже надо красиво. Не повторить прямо каждую строчку, а чтобы свое додать, то есть чтобы детям было интересно и слушать, и смотреть одновременно. Плюс должна быть еще какая-то музыка. Вот, музыка. Ну вот я предлагаю сделать небольшую музыкальную паузу, раз мы говорили о музыке. Очень много мультфильмов, которые мы с вами прекрасно помним, которые мы знаем из своего детства, из детства своих детей, которые в голове сидит. Вот и слышишь, и напеваешь, и песни-то шедевральные в основном. Да, в свое время сколько музыкальных замечательных деятелей исполняли песни в мультфильмах. И Магомаев, и Кобзон, и Толкуновой сколько замечательных песен исполнено. Да, для меня было великое открытие, когда в мультфильм, я внимательно читал титры, видимо, когда мультфильм «Веселые обезьянки» в каждом маленьком ребенке. Это песня группы «Машина времени», автор Макаревич и Кутиков. И это... пели они? Пел специально мальчик, пел, исполнял, а играли музыканты группа «Машина времени». Это есть в титрах этого мультфильма зафиксировано. Поэтому много замечательных творческих людей подходили к исполнению мультфильмов. И понятно, что сейчас современные сейчас артисты очень престижно, поозвучивать и еще поисполнять, да? Но те старые добрые песни, которые мы помним, всегда приятно послушать. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что у нас в гостях Алла Шелудякова, художник, педагог, руководитель студии Мульт Kids. Этот человек знает практически все, да не практически, она знает все о мультфильмах. Как снимать, как делать, как ставить, как распространять. Она знает, делает и учит детей. Да, вот это очень замечательно. Сегодня 8 апреля, сегодня день российской анимации. Хочешь напомнить об этом. Для меня мультфильм в детстве всегда это вот, и не только для меня наверняка, да, для многих это открываешь газету, ищешь с ручкой или с карандашом, когда они будут, это же большая редкость. Обводилось или подчеркивалось, да, потом вот родителям наказывалось, что надо меня позвать. В те времена было именно так. Вот, побегаешь с друзьями, потом все на мультфильм, весь двор замирал, расходился по домам, сидели, смотрели, да. Но для нас мультфильм был действительно редкостью, потому что надо было просмотреть внимательно всю телепрограмму на неделю, и у меня было то же самое, телепрограмма была карандаш, или ручка обведены все мультфильмы. Позднее появились диснеевские мультфильмы «Выходные дни». Вот сейчас нет такого дефицита. Но это больше было даже развлечение. Сейчас мультфильмы, мне нравится то, что они познавательные. То есть ребенок не просто смотрит их, он и познает мир. Вот это плюсы наших мультфильмов. Те же смешарики, когда они рассказывают так много интересного, даже иногда взрослые этого не знают. С открытым ртом сидишь, смотришь вот сейчас со своими детьми. И не только смешарики, и очень много всяких... Фиксики, замечательный мультфильм. Благодаря ему я достала кольцо из сливного. Из сливной трубы под раковиной, честно. Из-за Фиксики. Да, у них такая серия есть, и у меня потом точно такая же история случилась. Уронила оно, и говорю, как же. И вот я крючочек, правда. У меня не было Фиксика, я крючок. Познавательные мультфильмы «Катя и Эф», познавательные, вот много замечательных сейчас мультфильмов у нас выходит, вот отечественной анимации сейчас стало больше, и это радует. А какое количество молодых родителей, низкий поклон и огромное спасибо скажут мультипликаторам за вот эти мультфильмы, когда ребенок втыкается в этот телевизор и смотрит, то есть у них есть перерыв ровно 5-10 минут умыться, выпить чай, кофе, что-то позавтракать, но это тоже наша жизнь. Я хочу сказать, что мультфильмы ведь не только для самых маленьких и вообще для детей. Ведь есть очень много серий мультфильмов, которые для взрослых. Uh-huh. Мне, например, очень нравится Александр Перов. Я просто низкий поклон ему, потому что, во-первых, он работает в очень удивительной технике. Он работает маслом по стеклу. Его картины невозможно увидеть, потому что их нет. Есть только мультфильмы. Вот. И у него очень красивые мультфильмы. Просто... и их надо просто смотреть. Это «Корова», удивительный мультфильм. Это «Оскар» получил мультфильм «Старик и море». Это надо смотреть. «Русалка», она просто... Вот я бы просто рекомендовала посмотреть взрослым. Красивый мультфильм, очень трогательный. Мультфильмы даже... Александра Перова, да? Именно, да. У него там прям такие серии. Вот. И еще Гарри Бардин. Гарри Бардин, да, он был востребован в начале 90-х. Его брак знаменитый такой, там, где веревки рвутся. И действительно, как в семье происходит, это тоже очень поучительно. Из проволоки, вот, из когда проволоки. Человек сделал дом, собаку, вокруг себя построил забор, и не осталось ничего от него. Да. Брэк, самый вот знаменитый вот. Его конфликт, когда спички, это вот вообще бы я показала всем государствам в мире, что значит из ничего создается вот этот конфликт. Тоже это очень полезно и для взрослых посмотреть, и для детей. Мультфильмы — это что-то большее. А с чего ваша любовь к мультфильму началась? Ну, во-первых, это очень интересно, когда твоя картина или вот, она вдруг оживает. То есть ты ее смотришь немножко не то что в 3D, а уже даже больше, потому что вдруг твое яблоко там или твой герой, который ты нарисовала, вдруг он начинает на тебя смотреть, вдруг он начинает идти. Это же здорово. А еще если добавить музыку, это вообще. Вот мы сейчас говорили про взрослые мультфильмы, да? А я буквально недавно попала на мультфильм «Ёжик в тумане». И я поняла, что я смотрю его совсем по-другому. Ощущения и впечатления были совсем не как в детстве. Очень много мультфильмов можно пересмотреть и воспринять их по-другому. Я для себя открыл, что автор мультфильма «Ёжик в тумане» снимал первую серию «38 попугаев», на самом деле. Это тот же режиссер. Нарштейн. Да. И вот «38 попугаев», если внимательно смотреть, а у меня двое детей, я долго на видеокассете внимательно смотрел один и тот же мультфильм, был такой период, да, этих 38 попугаев, я увидел в них разницу. Действительно, там есть вот эти вот моменты грусти. А, вот и 38 попугаев, и когда они попугаи учили летать. Вот эта вся история. Mm-hmm. Там, когда попугай уходит по удаву, он уходит вроде как бы домой, прощается, идет по удаву, останавливается, и листочек лежит. Он листочек лапкой скидывает, пинь, и грусть такая, пауза. Он вздыхает, не хочет уходить, но все равно идет дальше. Вот таких вот моментов в советских мультфильмах очень много. И вот, когда смотришь вот этот ширпотреб массовый, вот этот зарубежный, такого очень мало. Вот вы знаете, у меня с детства вот этот мультфильм, я не знаю, смотрели ли, такой был мультфильм «Варежка». Вот он у меня просто... Я просто плакала, когда девочка везла за собой эту варежку, потому что мама не разрешала ей завести щенка. И вот этот вот мультфильм я принесла по всей жизни. Вот, то есть вот как вот с детства я его увидела, так он у меня в душе остался. Действительно, наши мультфильмы советские были очень трогательные. Они и были, и остаются. А вот все вспомнили, да, и начали... Давай ты вспоминай. И я вспомнил. Опять же, недавно попался на глаза мультфильм. Я не вспомню, как называется, но у мальчика случилась трагедия, умер пес. А мальчику доктор сказал, что собака... Не побоялись сказать, что собака умерла. И вот мальчик звонил этому доктору: верните Шарика, Шарика, по-моему, или Барбоскин, Барбоса, верните Барбоса. И вот он звонил, звонит вам министерство такого-то, верните собаку. И доктор уже вот старенький, и дедушку он не знал, и ребенка жалко. И потом он в конце подарил маленького щенка. Нет, не вспомнил? Я вспомнил прекрасно. Только я не помню, как называется. Прям до слез вот эти вот моменты все. Это вот отечественный, это советский мультфильм «Пром». Вот скажите, наследие советской мультипликации, оно вот в современных мультфильмах есть? Это все-таки большой задаток? Или все-таки нынешние мультипликаторы черпают свое творчество из зарубежного вот мультфильма? Ну, сказать, что зарубежные мне тоже очень нравятся. Например, вот «Тайна Коко», если вы смотрели, это же тоже очень трогательный мультфильм. Там есть чему переживать, есть чего научиться и детям понять, что как надо живых ценить. Да? Поэтому сказать, что и зарубежные очень интересные есть мультфильм. И наши очень красивые. Почему? И те же и «Русалочка», и... Много фильмов. «Тайна Коко», «Иван Царевич» и «Серый волк» тоже достаточно. Там и между прочим, это больше сейчас семейные мультфильмы, чем мне нравится, что можно смотреть как взрослым, так и детям. Вот серия про богатырей, вот это все. Да, потому что и нам интересно, то есть уже взрослому поколению, и детям, и очень маленьким. Но меня очень порадовала вот история, когда начали говорить про конкурсы, что на конкурс на основе не принимаются мультфильмы, сделанные с помощью компьютерной графики. Да. Вот действительно очень приятно. Вот хочется, чтобы на конкурсной основе как-то отбирались мультфильмы, сделанные руками, сделанные душой. Вы детей обучаете еще делать мультфильмы, к вам приходят дети. Вы, когда они приходят, я понимаю, что вы учите техники. А чему еще можно вот в этот момент учить детей? Ну, я пытаюсь, чтобы они еще могли сочинить это все. Но, к сожалению, нашему веку мало кто читает. В основном это телефоны. Телефоны, они даже мешают нам работе, потому что дети постоянно в телефоне. Вот это большой минус, конечно. Ну, единственное, что ребята мастерят, что-то придумывают, как можно выйти в этой ситуации, какую придумать форму для исполнения данного мультфильма. То есть в этом они могут. Ну, а вот все-таки идею мультфильмов они сами придумывают или как-то подсказываете? Иногда мы вместе. То есть один придумывает начало, другой подстраивает что-то середину, находим что-то общее. Всегда им показываю, что в любом, что бы вы ни придумывали, должно быть начало, какая-то середина, какое-то действие, как в сериале, чтобы нас так затронуло, чтобы нам интересно было дальше, чем же это заканчивается. Вот. И, конечно, интересная концовка. Вот. И по этому принципу мы составляем рассказы. Угу. Или просто берем стихи там, или что-то такое уже придуманное. А вот сказали про конкурсы. В каких конкурсах вы принимаете участие? И есть ли какие-то результаты ивановских аниматоров юных? Ну, если честно, мы очень еще молоды. Прямо очень молоды. Если честно, вот в этом году у нас как бы новая группа, потому что мы перешли вот именно в «Дюц-1», и мы набрали совершенно новых ребят и начинаем как бы с нуля. Но при этом мы послали в Белоруссию свой мультфильм. Сейчас готовимся в Новосибирск послать. У меня много конкурсов, которые мы, в общем-то, готовы уже послать наши готовые мультфильмы. Единственное, немножко наш карантин. Мы не успели озвучить 3 мультфильма, но и то пытаемся звонить, и ребята там, у кого есть камера, мне вот попросили, это, может быть, запишут, я попросила записать звуки и, может быть, смонтируем, успеем смонтировать еще на конкурсы. То есть не по одному мультфильму отправляете на конкурсы, их прямо вот несколько? Ну, разные, да. Где-то требуется один мультфильм, где-то требуется несколько, почему нет. Есть у меня ребенок, который у меня учился уже, и она сейчас поступила. Это Полинка, она у меня училась, она поступила. Она захотела очень быть мультипликатором. Я говорю, давай сначала ты училище наше художественное, ну а учишься рисовать, потому что мультипликатор — это просто необходимо. Вот. И когда приезжала «Союз мультфильм», она мне помогала, вот, и им помогала проводить мастер-классы, и они с удовольствием ее готовы принять. И вот, и ждут ее удачи этой девочки, да, творческих успехов, и чтобы вот задуманное обязательно воплотилось, и все получилось то, что она задумала. Если есть, конечно, цель, конечно, она должна сбыться обязательно. Возраст детей, которые к вам приходят? Да у нас разные. Я боялась сначала маленьких детей. Думаю, начну с 10. Нет, иногда 7-летние дают даже лучший результат, чем даже старшие. Может быть, маленькие они мыслят по-другому? Может быть, а бывают более работоспособные, то есть они хотят добиться результатов больше. Старшие они немножко отвлекаются друг на друга, отвлекают телефоны их, а младшие они рвутся к цели, то есть знают, что вот я хочу создать мультфильм. Я даже проводила мастер-класс в детском саду, когда у нас был фестиваль в Иванове, и под этой эгидой мы сделали такой конкурс и фестиваль. Я приходила, проводила мастер-класс в детском саду, тоже хорошо. Тоже хорошо. Они двигали там жучков, мы какой-то... Но для них было неожиданностью, когда они увидели этот целый мультфильм. То есть они вместе это не составляли как целое? Конечно, они не представляли. Они просто двигают. Единственное, что не двигай так быстро. Подожди только. Я только дергала их. А когда наложилась еще музыка, и они увидели все, что мы сняли, они... А можно еще посмотреть? Да. Сколько вот нужно вот затрачивается времени, вот если взять, вот вы сказали, что очень долго, да, все это делается. Ну сколько на одну минуту или это много, или на одну минуту нужно вот кадров или вот этих передвижений? Ну, я хочу вам сказать, минуты это достаточно много. Я знаю художника, который работает в Союз мультфильме. Она работает как художник. Перекладчик, как это сейчас называется, да? Вот. И она говорит, я так хочу создать мультфильм, я его ношу 2 года. 2 года она носит мультфильм, который всего уложится в минуту, в полторы. Представляете? Это носить идею, это готовиться, это... Ну, а так, в принципе, на минуту, ну, и как вы знаете, 25 кадров — это... секунды. Ну, конечно, так мы не делаем так. Конечно, дети делают, ну, самое большее 15 кадров в секунду. Это самое большее, потому что тяжело им. Ну, если считаете вот 15 кадров в секунду, помножьте, да? Поэтому у нас всегда мультфильмы небольшие. Они бывают до минуты или минуты с небольшим. А до этого человек может 2 года вынашивать просто идею. Свой а проект, ты спрашиваешь создание. Это целая жизнь. Может быть. Ну и потом техники. Вот мы попробовали, так как я художник-прикладник, и я очень люблю технику, которая, ну, как бы недавно, она живопись шерстью. Знаете, такие. Мы попробовали тоже с ребятами, с некоторыми сделать такой мультфильм. Он такой красивый, неожиданно красивый. И когда мы приехали в Союз мультфильма, показали, все собрались около нас и сказали «Вау!». И мне было, я была в счастье, потому что показать на Союз мультфильме нам сказали, что это такого еще не было. Это для меня был просто большой показатель. То есть вы новую технику изобрели? Да. Мультфильм. И так тихо, скромно, да? Так скромно. Дорогие радиослушатели, у нас человек, который изобрел новую технику мультипликации. Таких еще не было. Вы представляете, кукольные, пластилиновые, да, там нарисованные есть, песочные, а у нас есть техника шерсти. Да. Да. Да. А двигать ее очень сложно, она же прилипает. В общем, ну классно. Ох, я прям хочу посмотреть. А вот мы сейчас разговариваем про создание и творение вашей студии Мульткидс и вот про технику шерсти, опять-таки, да. Где можно ли в интернете найти эти мультфильмы и посмотреть то, что делают дети? Ну, мы некоторые выставляем. Некоторые я не выставляю, пока не покажу на фестивале, потому что это требование фестиваля. Вот. Ну, а так мы стараемся выставлять некоторые. Где? На сайте, в группе или группа вот ВКонтакте. В ДОЦе? В ДЮЦе я тоже им закинула, они сказали, нам выставят. Ну, вот сейчас мы пока те, которые на конкурсе и отправлены, и которые сейчас вот-вот будут отправлены, я пока не даю, потому что действительно это пока не разрешено. Вот. И, конечно, они будут на сайте. Группу ВКонтакте вот я уже видела несколько мультфильмов, но вот как раз с шерстью там, по-моему, нет. Не, и, наверное, приберегли, да? Нет, надо выставить просто. Иногда просто надо, я бы хочется посмотреть, выкладывайте срочно. Потому что у меня все как бы на флешке, у меня, и я как-то, да, я просто сама виновата. Поговорили о наших советских, всеми любимыми мультфильмами, о взрослых мультфильмах поговорили. А есть целый пласт вот этих диснеевских больших фильмов, да, мультфильмов. «Король и лев», «Русалочка», «Аладдин», «Тимон и Пумба». Вот. В последнее время есть такая тенденция, они из мультфильма делают художественный фильм. Вот я когда увидела первый раз, очень расстроилась. Потому что вот это ощущение из детства, вот этот вот мультфильм, наверное, вот современным детям, которые не видели мультфильмы первого, или вот не было того «вау», посмотреть кино было бы интересно. Вот лично ваше мнение. Ну, опять же, я воспитана действительно на наших советских мультфильмах, и поэтому, вот, например, мне нравится «Ёжик в тумане». Угу. А вот я знаю детей, да большинство детей, они его не понимают. И мы разные поколения, поэтому они рождены уже на других мультфильмах, на другой скорости. Для нас самый быстрый мультфильм был «Ну, погоди». Или «Кот и Джерри», да? Да, да, да. А сейчас такая скорость — это естественно, и она даже быстрее идет, поэтому они воспринимают больше информации, да? Поэтому действительно они рождённые на новых мультфильмах, они это прекрасно. Они рождены на других мультфильмах. А вы как считаете, стоит ли им показывать наши мультфильмы, другие? Я считаю, что надо. Обязательно надо, потому что наши мультфильмы учат добру. Они очень красивые. Поэтому я считаю, обязательно надо. И есть в детских садах, я знаю, что есть детские сады, и там специально показывают только советские мультфильмы. И знаю, что многие родители молодцы, что показывают, только воспитывают детей на наших с вами мультфильмах. Ну, я в защиту российской мультипликации еще хотел бы и сказать, 8 что... апреля день, да, российской. День российской мультипликации, да. Не только советской, но и российской. А очень много мультфильмов сейчас к нашей гордости. Мы раньше привыкли, да, вот оперируем словом там Disney, там или еще какие-то мультипликационные студии зарубежные, да, мы смотрели все это, да, вот-вот. Но, а знаете ли вы то, что практически большую часть тех мультсериалов, которые снимаются сейчас, «Маша и Медведь», да, там те же смешарики, а сейчас зарубежные наши товарищи из-за рубежа, другие страны уже просто покупают наши на экспорт, наши художники уже готовят эти мультфильмы. Сначала наши дети посмотрят, а потом японцы, например, смотрят. А вы не потом... помните наш «Чебурашка», который очень прославился и в Китае, и в Японии? Да, и сейчас его заново перерисовывают, да. Причем те самые мультфильмы, которые мы с вами прекрасно знаем, они уже есть в японской версии. Да-да-да. Причем да. И у них он стал прям национальный герой. Да. Нам не жалко. Пусть жалко, будет у них «Чебурашка». «Маша и Медведь» у них очень популярные сейчас. И я очень горжусь тем, что наши мультфильмы сначала наши дети посмотрят, а потом уже смотрят все остальные. А я уверена, что не было бы такой популярности у наших отечественных мультфильмов, если бы не русская душа. Вот я к этому переведу. Давайте мы тогда немножко будем подытоживать наш разговор. Вот мы поговорили о прошлом мультипликации. Мы знаем, что сейчас она практически вот перешла в компьютерную графику, да, которая становится все меньше и меньше видно, что это компьютерная графика. Да, вот этот вот непонятный объем и вот эти небольшие задержки, как у роботов, которые были в 90-х годах. Но зато возможностей там много. Там же, в общем-то, там как вот смотришь на персонажа, это человек. У него все двигается. Если когда мы делаем мультфильмы нерисованные перекладки, там видно, что там просто видно и детали, и все. А сейчас такие мультфильмы даже не скажешь, что действительно это человек там или животное настоящее. Поэтому... Вот какое будущее у нашей мультипликации, на ваш взгляд? Или, может быть, у мультипликации в целом мировая тенденция, может быть, развитие мультипликации идет, из-за которой мы тянемся, либо мы уже начинаем подтягивать тоже на свой уровень мировую мультипликацию? Есть ли вот... Ну, хорошо, что мультипликация сейчас развивается. То есть одно время она... как бы остановила свой ход. А потом сейчас вот хорошо она развивается и на Западе, и у нас. Ну, я не знаю, какие приемы будут в будущем. Но единственное, мне бы хотелось все-таки разделять. Кино — это кино, а мультипликация — это мультипликация. И она должна быть более красивой. Угу. А вот в завершение нашего разговора, нашей такой теплой беседы, ваш любимый, вот самый любимый мультфильм? Я даже не могу сказать. Вот я говорю, их много. Их много. Я говорю, у меня просто с детства вот эта вот варежка, она просто, вот я не знаю, у каждого человека есть свой мультфильм, который или фильм, который западает, да, и по жизни идет. А так мультфильмов очень много. прям. А есть какая-то идея? Вот вы сказали, да, человек, идею вынашивал 2 года. Вот есть тоже такая идея, которую вы долго-долго и вот обязательно воплотите когда-нибудь? Ну, я бы, конечно, если бы не другая работа, я бы занялась только мультипликацией. Но для этого надо все-таки хорошее оборудование. Потому что когда нам звонили, когда я еще работала в Лютике, нам звонили с канала «Карусель» и предложили, чтобы наши мультфильмы взять на этот канал. Но так как мы работаем, к сожалению, у нас только веб-камеры, к сожалению, у нас нет хорошей аппаратуры. Качество разрешения. Но это, понимаете, это вот такие маленькие организации, конечно, мы этим страдаем. Вот. Поэтому качество, да, к сожалению, хотелось бы лучше. И поэтому нас сказали, учитесь, вы классно работаете, но... Поэтому немножко было обидно, но что же делать? Но с другой стороны, да, то есть предложение от телеканала «Карусель». Да. Поступало. Да. Союз мультфильм сказали «Вау». Союз мультфильм сказал «Вау». Да. Значит, вы верным путем идете. Осталось немножко, осталось больше внимания вот к вашей деятельности, к вашей. Ну, мне понравилось, что и в Иванове тоже стали у нас не только. Мы появились еще организации в перспективе, открылось тоже объединение, мультипликация. То есть мы потихонечку растем. И это радует, потому что в конкуренции как раз рождаются интересные шедевры. Когда есть конкуренция. Мы проводили я уроки в мастер-классы в Лежнево, проводила и в Фурманове. Вот, везде. То есть мультипликация по Ивановской области идет семимильными шагами, идет. И начинаем потихонечку захватывать. Конечно, надо, обязательно. Идет и вперед. И будем учить дальше. Спасибо вам огромное. Я еще раз напомню нашим радиослушателям, у нас в гостях была Алла Шелудякова. Спасибо вам огромное. Ну, пожалуйста. Художник, педагог, руководитель студии «Мульткидс», человек, который рисует мультфильмы и учит этому детей. Сегодня 8 апреля, сегодня день российской анимации. Я напоминаю, что эфир для вас подготовили звукооператор прямого эфира Олег Белов. У микрофона была Марина Кирьянова. И Александр Павлов. Услышимся с вами сегодня днем в 11:15. Всего хорошего. До свидания. Смотрите мультфильмы.